Глава 7. «Не пихайся! Осторожней, братва, подходим! Наконец-то эта болтанка закончится! Тихо-то как! Может, на берегу никого нет? А кто тебе нужен? Оркестр с цветами? Куда ты со своей железякой прешь? Это уже мне!» Квадратный краснофлотец, у которого дегтярь, висящий поперек груди, смотрелся небольшой игрушкой, отодвинул меня в сторону. Баркас, стуча мотором, подошел почти к самому пирсу. «Давай, давай, в темпе, мужики!» Повинуясь команде, все горохом посыпались на причал. Я, таща на горбу два ящика с патронами и в каждой руке по стволу, тяжело пробежал до конца пирса и сопя присел на песок, дожидаясь своих. Они тоже, груженные как лошади, рассели сзади. Было слышно, как в темноте кто-то споткнулся и, налетевший на него от души, выматерился. Ну вот и высадились. Блин, в Крыму зимой мне еще бывать не доводилось. Все больше летом на отдых ездил. А сейчас, в свете звезд, холоднеющее море действительно казалось черным. Наконец все собрались, и сопровождающий повел нас показывать место расположения. Вообще мы должны были встать при штабе 44-й армии генерал-майора Первушина, но потом что-то переигралось, и теперь нас вели в штаб 9-й горно-стрелковой дивизии. Дошли. Покидали амуницию, и пока радисты копошились со своими ящиками, двинули разведать обстановку. А обстановка была как на базаре. Народ бегал толпами, разгружая транспорты. В воздухе густо висел ор и мат. Свежеприбывшие части, построившись, шустро уматывали в сторону. Натужно ревели груженные газы и зесы. В общем, шла обычная высадка войск. Вообще, это, конечно, было круто. Первый раз за всю войну наши начали проводить такую мощную десантную операцию. И этот первый блин не вышел комом. Высадившиеся в Керчи и Феодосии войска так дали фрицам по сапатке, что те, полностью охренев от сверхнаглости русских, драпали, бросая личные вещи и народное немецкое достояние в виде техники и вооружения. Правда, вначале гитлеровцы держались за Керченский полуостров, но после высадки наших в Феодосии, то есть у них в тылу, не выдержали и рванули так, что аж рубашки завивались. Жалко только самое интересное, то есть непосредственно десант, я пропустил. В то время в Москве опять встречался с высокими руководящими товарищами. Сталин ходил гоголем и выглядел именинником. Ну еще бы! Первая реальная крупная победа. Блицкригу капут, и контуженному Адольфу светит позиционная война. То есть то, чего он больше всего боялся. Хотя поначалу для парадка усатый вождь на меня наехал. «Товарищ Лисов, вас что, за ногу к столу надо привязывать? И постоянно смотреть, чтобы вы опять фортель какой-нибудь не выкинули? Вас же, считай, с фронта на курорт отправили. Отдохнуть, отоспаться. Но не банда ловить и на месте их расстреливать. Если бы вы тогда погибли, это была бы очень глупая смерть». Правда, я видел, что Сталин злится не всерьез, поэтому нахально ответил: «Иосиф Виссарионович, все под контролем было. Чтоб какая-то шушера советского диверсанта завалила, проще представить, что Черчилль похудел в одночасье. Из них никто дернуться даже не успел. Все за пару секунд, и уже все лежали». Вождь пыхнул дымом и, смеясь, сказал, что скорее земля остановится, чем этот английский Боров похудеет. А потом затребовал подробностей Ижевского-Мочилова. Пока я рассказывал, Виссарионович внимательно слушал, иногда от избытка чувств ударяя себя по колену рукой. А потом я попрощался с милицией и пошел в гостиницу спать. Разведя руками и сделав невинную физиономию, я показал, что рассказ закончен. Молодец. Все бы так действовали, у нас бандитами через пару месяцев бы и не пахло. Сталин прошелся по кабинету, улыбаясь каким-то своим мыслям и покачивая головой. Да, настроение у него, похоже, стало совсем фестивальное. Под эту лавочку на ура прошли мои предложения по рациям. И я с удивлением узнал, что даже у нас были подобные. РРУ-2 назывались. Но после потери завода на Украине, где выпускали кварцы, производство остановилось. Теперь будут закупать и рации, и кварцы у америкосов, плюс создавать свое. Оказывается, один из наших отпущенных инженеров-сидельцев разработал и предложил идею с частичной модуляцией. Вместо кварцев использовать какие-то керамические детали его же изобретения. И фиг немцы ее частоты отсканируют. Рация его конструкции получится еще меньше, и радиус действия увеличится. Так что мои слова упали на уже подготовленную почву. Сидя у Верховного, я все думал, как бы потоньше намекнуть на то, чем закончится наше победоносное наступление, если будем зарываться. Но не успел. Сталин меня опередил. Он сказал, типа, наступление наших войск развивается успешно, но вот при потере Крыма может быть кирдык, и немцы нанесут удар с юга на Кавказ к нефтяным скважинам. Что его штабисты просчитали ситуацию, и теперь для нас очень важным становится захват и удержание полуострова. Поэтому нашу группу перекидывают на это направление. Руководить же всем этим действом будет генерал Горбатов, которого перевели в Севастополь вместо погибшего под бомбежкой Козлова. Вот так, ни хренасеньки себе. В моей истории Горбатовым там и не пахло. И Козлов вовсе не был распылен бомбами, а благополучно на пару с Мехлисом просрал Крым. Горбатов же был очень толковым командиром. Оттарабанив свои 3 года на Колыме, не только не сломался и не растерял последние мозги, а наоборот, будучи оправданным по всем статьям, гонял фрицев в хвост и в гриву. Опять получаются нестыковки с известной мне историей. Теперь уже всерьез стал задумываться, насколько моих знаний хватит, если они уже сейчас так сбоят. Тем быстрее надо про Харьков докладывать. Не откладывая в долгий ящик, попробовал вякнуть про возможную будущую катастрофу, если безостановочно на Украину попрем. Сталин меня выслушал и сказал, что обязательно это будет учтено при дальнейшем планировании. А на следующий день в самом Кремле пожилой мужичок с козлиной бородкой по фамилии Калинин вручал мне орден Красного Знамени. Это они за отражение танковой атаки меня так решили облагоденствовать. Награждаемых было много, и процедура затянулась. Отметив это дело халявным банкетом, через 3 дня был уже у своих. И теперь вот прибыл в Крым. Несколько дней мы осматривались, а потом пошла плотная работа. Честно говоря, этот летний курорт зимой мне совсем не понравился. Было сыро и постоянно дуло. Еще и наши, продвинувшись километров на 15, уперлись в деревню Владиславовку, где румыны организовали мощный узел обороны. Мамалыжники держались на удивление хорошо. Но правильно. В плен ведь их наши морпехи не берут. Ребята в черных бушлатах отрывались на румынах за их зверства, которые те творили при наступлении в Крыму и под Одессой. Даже фрицы были удивлены такой кровожадностью союзников. Эти соседи молдаван, не блистая особенно на военном поприще, активно выполняли полицейские функции, ударными темпами уничтожая пленных и мирное население. Только вот татар крымских не трогали. Те с немцами были вась-вась и крутили свои дела, часто помогая румынам в их нелегком деле тотального геноцида. Сегодня мы уже принесли сведения и языка Калычеву, поэтому, располагая свободным временем, собрался испытать в деле свое чудо-ружье. Серегу или Пучкова с собой не звал. Я эту фузию в сложенном виде один свободно таскаю. Поэтому, сделав ручкой отдыхающим мужикам, пошел ловить попутку. Словил быстро. Боец на замызганной полуторке согласился подкинуть почти до передовой. Он как раз боеприпасы в 3-й батальон вез. А во 2-м батальоне у меня организовался знакомый снайпер. Игорь Копин из потомственных браконьеров. Это я его так, когда уже скинтовались, прикалывал. На самом деле он на Алтае в охотничьей артели состоял. С ним еще на большой земле познакомились. Парень всего 2 месяца воюет, а уже 18 фрицев положил. Подтвержденных. И чем особо гордиться, 2 снайперов. Вот к нему в гости и собираюсь. Грузовик во время езды дергался как припадочный. Непонятно, то ли бензин херовый, то ли карбюратору амбет скоро. Думал, не доедем. Но вот за поворотом показались дома поселка. Попрощавшись с говорливым водилой, пошел искать Игоря. Когда его нашел, он как раз заканчивал комбезу ленточки маскировочные пришивать. «Привет охотникам!» «В швеи переквалифицировался?» Капин белозубо сверкнул улыбкой в ответ и протянул руку. «Ты же сам предложил ленточки нашить. Вот теперь и попробую, как оно получится. Снега-то все равно нет. Вот эти нашел, вроде нормально по цвету подходят». Я посмотрел на распущенные в лапшу куски мешковины и, кивнув головой, сказал: «Ладно, бросай свое рукоделие и пошли. Ты место приглядел?» Игорь аккуратно воткнул иголку в моток ниток и, с хрустом потянувшись, ответил: «А как же! Там сарай есть, удобно стоящий. Вот у него на чердаке и расположимся. Единственное, что думаю, недалеко ли от передовой получается. Ну, придем, посмотрим». Снайпер захватил две плащ-палатки, и мы двинули к этому сараю. Стоял он действительно неплохо. До вражеских позиций было с километр. Самое то. Никому в голову не придет, что тут снайпер может себе лёжку оборудовать. И для НП он низковат. Так что никто на него внимания не обратит. На всякий случай, прячась за плетнями, нырнули в сарай и поднялись на чердак. Чердак — это, конечно, громко сказано, но что-то типа второго этажа в этой хибаре было. Я начал собирать свою пушку, а Игорь расстелил на досках намоченный брезент. Это чтобы пожара ненароком не сделать и пылью от выстрела свое местонахождение не выдать. Уже пристегивая на место прицел, хранимый мной в жестком кожаном чехле, и выверяя его по меткам, услышал, как Капин, наблюдающий за вражьими позициями, удовлетворенно сказал: «Ага, а вот и офицерик появился». «Где?» Я тоже достал бинокль. «Вон там, возле дома, с розочками на ставнях. В бинокль смотрит». «Вижу». Сунув патрон в патронник, припал к ПТР. Через его оптику было видно еще лучше, чем восьмикратный бинокль. Поле зрения только меньше получалось. Затаив дыхание, потянул спусковой крючок. Бах! Выстрел в закрытом помещении сильно стеганул по ушам. Блин, надо было в уши затычки сделать. Потерев ушибленное, несмотря на двойную пружину в прикладе плечо, опять посмотрел в прицел. Вот блин, промазал. Правда, румын даже и не понял, что в него стреляют, и продолжал оглядывать наши позиции. Ну, вторая попытка. На этот раз целился метра на два выше него и, учитывая легкий ветерок, почти на метр в сторону. Бах! Прилипнув к прицелу, пытался отыскать мамалыжника. Свалил он, что ли? Ух ты! Если и свалил, то только частично. Офицера не обнаружил, зато разглядел оторванную руку, лежащую возле валуна и до сих пор сжимавшую бинокль. «Ни хрена себе!» Игорь пораженно крутил головой. «Он-то все свой артиллерийский восьмикратник от начала до конца видел. Ты его из этой дуры почти напополам разорвал и на таком расстоянии! Магиом, блин! Не зря ж я ее сюда тащил!» Снайпер загорелся испробовать новинку сам и без особых трудов пощипал пулеметный расчет, который метров на 100 ближе у половиненного офицера. Решил поменять позицию. Да, все-таки постоянная практика в стрельбе по удаленным целям дает о себе знать. Я бы так не смог. Вот это вещь! А оптика-то какая! Все как на ладони видно. Цейсовская? Капин, радуясь как ребенок, вопросительно посмотрел на меня. Самопальная! Дедок один супер бдительный сварганил. А вообще эта хреновина по задумке не столько снайперская, сколько антиснайперская. Вражьи снайперы ничего и видеть не будут, а тебе главное его засечь. И хана Гансу. Причем можно даже после каждого выстрела позицию не менять. Никому в голову не придет тебя на таком расстоянии выискивать. Только на приклад нужно хоть подушку приладить, что ли, а то легается больно. Потом мы постреляли еще немного. Ухлопали унтера, связиста и уполовинили расчет орудия во главе с офицером, которые сначала пытались спрятаться за щиток орудия и даже сразу не поняли, что его наша пуля прошивает в легкую. Мы долбали наугад сквозь щит и, похоже, зацепили еще одного. Когда до оставшихся дошло, что дело швах, они сыпанули от своей пушечки, как тараканы. Нам оставалось только на это смотреть. По шустро движущейся мишени, да на таком расстоянии, никто работать бы не смог. Так что испытания можно считать прошедшими успешно. Когда я собрал в чехол ПТР, Игорь вдруг стал очень официальным. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» Очень удивившись, спросил у него. «Тебя что, выстрелами контузило? Или просто с глуду «зъехал», как Нечипаренко выражается. «Товарищ старший лейтенант, Илья, одолжите мне это ружье на время. Вы не волнуйтесь, я за ним следить буду лучше, чем за собственным. У вас же задачи совершенно другие, а я из него противника как белок щелкать буду. Ну, хоть на неделю, пожалуйста». У просящего снайпера был такой уморительный вид, что я даже засмеялся. «Бери, только прицел береги». «Да пуще глаза». «Ладно, проехали. Потом расскажешь, сколько из него намолотил». Отдав ружье и чехол с прицелом совершенно счастливому Капину, двинул искать транспорт для дороги обратно. Игорь меня провожал, всю дорогу рассказывая, как он будет ухаживать за оружием. Потом, уже уезжая, видел, как он порысил на позицию, которой мы отвели роль запасной. Видно, не настрелялся еще. Хотя и у него, и у меня от этой пальбы на плече был здоровянный синяк.